Я вышел на балкон, потягиваясь, а потом произошло страшное. Кто-то схватил меня снизу за ноги, поднял одним быстрым рывком и перекинул через ограду вниз. Земля быстро приблизилась, хрустнула и потемнела картинка. Вы умерли. 34. Ах ты, падлюка. Ах, малолетний ублюдок. Сомнений у меня больше не осталось. Это он меня с балкона выкинул и еще добил выстрелом сверху. Когда я лежал под окнами на газоне со сломанной шеей, то был еще жив. Слышал, как удивленно заурчал мертвец рядом и начал приближаться ко мне, громко шаркая ногами. Но игрок не захотел почему-то отдавать меня на съедение, и на балконе третьего этажа появилась тень. Клацнул затвор и прогремел выстрел. Вот тогда точно потух свет во всех моих интерфейсах. Вы умерли. Спасибо, я в курсе. Возрождение займет немного реального времени. Правило бла-бла-бла. Таков путь, я знаю. Как же мне надоело приходить сюда снова и снова. Привычный белый фон сменился звездным небом, на фоне которого тепло трещал костер, а рядом на раскладном стульчике сидел нарисованный черточками уже знакомый человечек. Над костром стоял на двух кирпичных стенках котелок, в котором бульон начинал закипать, пуская пузыри на поверхности. Рядом с человечком стоял вполне реальный туристический рюкзак с длинными лямками и множеством карманов и кармашков. «Присаживайся», — махнул рукой человечек, — «отведаешь настоящего супчика, а не смерть желудку, которым ты всю жизнь питался и сейчас продолжаешь, даже в игре. Ну давай, подходи, не бойся, присаживайся у костра. Вообще-то я умер и нахожусь непонятно где, между небом и землей». Вот именно, третий раз улетел на перерождение, а все без толку, только систему нагружаешь. Чем ты занимался там вообще? А ну покажи мне свои характеристики. Зачем? Покажи, я сказал. Ладно, я сам. Он уже сидел в офисе перед большим винтажным окном и нажимал клавиши ноутбука. Навыки. Пассивные. Сила, 15. Гимнастика, 6. Активные. Выживание. Рыболовство, 0. Охота, 3. Собирательство, 0. Ловкость. Скорость бега, 0. Легкий шаг, 0. Скрытность, 14. Проворство, 7. Оружейные навыки. Точность, 0. Перезарядка, 0. Холодное оружие. Режущее, 45. Дробящее, 9. Топоры, копья. Прочность оружия. Крафтинг. Строительство, 3. Кулинария, 4. Фермерство. Первая помощь, 3. Электрика. Металлургия. Как я и думал, минимальное продвижение. Режущее, хоть какие-то цифры. Неудивительно, низкоуровневое оружие валяется в каждом мертвеце. Инвентарь пустой, странно, учи его, учи, одни двойки. Если честно, мне его бормотание уже начало надоедать. Встретиться бы в реале, да при других обстоятельствах. Из такого топора каши не сваришь, продолжал мультик, и где же твои вещи? Я злобно молчал, выслушивая упреки. Я ведь говорил, что лут – основа этой игры, и хоть ты и фальшивый игрок, это ничего не меняет. Какой девиз фальшивых игроков? А ну вспоминаем, пенсия. Я ведь, кажется, говорил уже. Не говорил. Да не обижайтесь вы на меня, Юхимович. Ведь по голосу слышу, что обижаетесь. Я только добра хочу и процветания игре. Нашей игре. Наш девиз. Развлекая, играя. А у вас инвентарь пустой и очередная глупая смерть. Отчего это глупая? Я игрока сильно повеселил. Он меня из окна выкинул и добил, улыбаясь. Очень довольный был, когда стрелял. По моему мне еще и премия нужна за хорошую работу. О, сказал человечек и закрыл крышку ноутбука. А ведь это совсем другой разговор. Он замолчал смущенно и думал несколько минут. А я по логам и не сообразил. Подумал, что ты от зомби убегал и с крыши свалился, такое бывает. А то, что со мной случилось, часто бывает. Конфликты между игроками случаются. Но не часто, обычно игроки вместе держатся. Но всякое бывает. И конфликты тоже. Хватит бормотать, сам не знаю, как прервал его, так вышло, любому терпению бывает край. Что, мне надоело постоянно проигрывать, мне надоело, что мной помыкают и командуют, я сам люблю командовать, мне надоело быть пищей для виртуальной нечисти, надоели ваши чертовы недомолвки и девизы, давай на чистоту, мультик, не будем обманывать друг друга, ты хочешь каких-то непонятных результатов, я если уже подписался на это, то буду работать. Ты можешь толком сказать, чего тебе надо? Человечек ударил себе в лоб, как в гонке, и завыл от безысходности. Я ждал. Потом его понесло. Мне нужна от тебя активность. Много активности. Намного больше активности. Дай жизни. Дай огня. Врежь рог в этой дыре. Разве я много прошу? Развивайся, общайся, знакомься с игроками. Устраивай движуху. не будь скучным стариком, понимаешь, ты уже не там, ты здесь, и у тебя есть работа, а твое задание – работать с игроками. А как ты будешь работать с игроками, если постоянно дохнешь и не выходишь из дома? Вообще-то, помолчи, закричал человечек, и я заткнулся на всякий случай. Ты не один работаешь на систему, и далеко не первый. Люди врывались и делали молниеносные успехи. Была когда-то у нас девушка, фальшивый игрок, ее звали Звездочка. Она в первый же день нашла меч, вооружившись им пробивалась сквозь плоть и мясо. Кровь лилась реками, трупы лежали на обочинах. 3 уровня владения холодным оружием прокачала за ночь. Серверы дымились, как и наши понятия об игре. Потом она выспалась, отдохнула и на следующий день познакомилась с игроком. Внедрилась на его лёжку, убила и ограбила доверчивого мечника. Не просто так, она искала какие-то двойные мечи и достала их. Такой ценой, да. Она собрала впоследствии банду, с которой делала такой шухер, что зомби боялись возрождаться. Кстати, ее коллеги позже тоже работали на нас. Вот так, это результат. Сотни стримов, миллионные продажи абонементов, прилив новых игроков и все для того, чтобы вступить в банду Звездочки. Подожди-ка, не спеши, нарисованный. Куда она там внедрилась, чтобы его убить и достать мечи? Человечек схватился за голову и слишком картинно застонал. В театр бы ему, а не в тех, поддержку. Это сленг. Покури что ли форумы или руководство, я же говорил. Лёжки это место появления игрока. Там обычно безопасно и доступ только для игрока, который там возродился. Другой игрок может туда попасть только если хозяин его лично приведет. Поэтому пускают в дом только дураки или де. Ясно, пришлось его прервать. Не продолжай. Это почему не продолжать? Еще как буду продолжать. Я уже не раз слышал про премиум аккаунты. Расскажи мне о них. Я тебе, что справочная, батапедию взял и погнал читать. Злой ты, и помогать не хочешь. Человечек обиженно отвернулся и молча созерцал белую стену. Может написать письмо в 3 экземплярах, о том что о всяком. Ладно. Человечек воздел ручки вверх и развернулся, активирую тебе премиум на следующее возрождение, поиграйся, может включишь голову, наконец, а не будешь нормально работать, так и я могу письмо написать куда надо, в 3 экземплярах, до свидания. Человечек моргнул и пропал вместе с интерьером. 35, вы умерли, снова здорово, крути шарманку быстрее. Через несколько мгновений произойдет возрождение и игра начнется в одной из 15 разнообразных локаций. Начинаем перенос сознания в аватара. Пока ожидаете, хотите задать несколько вопросов боту-помощнику? Нет, говорил ведь уже. Загрузка сознания завершена. Входим в игру. До появления в кластере 5, 4, 3, 2, 1. Время 16:00. Первый день. Безвоздушность чистилища сменилась неприятным затхлым запахом, ангелоподобное существование сменилось холодным деревянным полом и ощущение невесомости сменилось вывернутой ногой. Поздравляем! Оплата прошла успешно, премиум статус активирован на месяц, включая сегодняшний день. Веселые игры! Хочешь, чтобы тебе рассказали о преимуществах премиум подписки и дали несколько полезных советов? Не нужно. Задрали уже своими разговорами. Сам разберусь. Включите меня, а то двинуться не могу. К полу примерзну и простужусь с таким обслуживанием. Вы всегда можете обратиться к оператору, позвав его или активируя мысленно команду «Батапедия». Служба поддержки работает круглосуточно. Ишь ты, это потому что я премиум игрок, у премиум аккаунта много преимуществ. Хотите краткий экскурс? Отвали. Хорошие игры. И тебе не хворать. Я наконец-то смог сжать пальцы в кулак и моргнуть своими гляделками. Хорошо, дедушка вернулся. Я лежал не в теплой кровати, как обычно, да и на сельский домик это не похоже, как и на городскую квартирку. Это скорее какой-то склад с трупами, разбросанными на полу, а я один из них. Стоп, вспомни, где ты. Это ведь могут быть мертвяки. Я пошевелился, и трупы начали шевелиться тоже. Стараясь не паниковать, я шарил взглядом по складу, искал выход и хоть какое-то оружие. Не слабо меня рисованный закинул, посреди людоедов и без оружия. Наверное, не стоило так грубо с ними разговаривать. «МММ», — застонал один из ходячих и, зевнув, протер глаза. Все мертвяки вокруг меня начали зевать, тереть глаза и чесаться. Я замер как в ревиса, вы все равно не знаете, замер короче и похолодел. Сил в руках не было, ноги не держали, чтобы удрать нужно было хорошо размяться, но время мне игра не подарила. Я как грибанный памятник Пушкину, окруженный поэтами в красно-белых шарфиках. Они двигаются, а я замер, вот и все сравнение. «Чё это было?» – спросил один из мертвецов. «Здоровый парень был, когда был живым, меня так вырубало только когда». Он запнулся и уставился на меня, будто первый раз видел игрока. «Ты кто такой, БЛ?» «Без матерщины». Обрубил я, и мертвецы зашевелились. Девка справа заверещала, выпучила глаза и полезла в рюкзак. Здоровяк выставил кулак в только ему известной стойке и зарычал. Еще один, лет 16, неуч пополз на жопе, волоча ноги прочь от меня, а четвертый крикнул: «Стой!» Только этот не испугался и не дергался, как жаба без лапки. Этот смотрел на меня изучающе, и взгляд у него был не безжизненный. Этот совсем не похож на перепуганного мертвеца. «Ты», — он ткнул в меня невесть откуда появившимся в руке кинжалом, — «ты ведь не зомби?» Здоровяк посмотрел на него, потом на меня. Мелкий продолжал грести в сторону, разминая на ходу бедро. Девушка выудила пистолет и направила на меня. «Нет», — ответил я. «А ты, точнее, а вы?» «Ясно», — сказал парень и поправил челку. Взмахом руки: «Нигма, опусти ствол. Разве ты не видишь? У нас тут премиум». «Апа», — здоровый скривился и кулаки опустил. Лицо у него такое было, как у новоиспеченного бомжа под мусоркой. «Так это богатенький паренек у нас, а я думал мертвяк». Девчонка и правда спрятала ствол и тоже меня с интересом разглядывала, как пиранью в аквариуме. «Как интересно, ты не мертвый, как видите. Можно мне встать?» «Ну, рискни», — ответил здоровый и не почувствовал угрозы. Я медленно, по кускам собрался в вертикальную стойку. «Вы друга предупредите, что ли, а то он сейчас прямо в объятия мертвеца заползет». «И кто меня за язык тянул?» Тот мелкий действительно дополз до маленькой двери, не оглядываясь схватился за стену и осторожно поднялся, придерживаясь за ручку открытой двери. А внутрь здания уже входил раздутый как огромный красный пузырь лысый человек, и пацан его не замечал. Только красавчик с щелкой руку поднял и, не опуская ее, продолжал молчать. «Эй!» — он приложил палец к губам и прошептал еле слышно: «Пусть учится». Мертвец зарычал, и только тогда паренек сообразил. Перестал растирать онемевшие колени, посмотрел вверх и встретился взглядом со своей смертью. «Вы чё?» — я полез по карманам, разыскивая нож, но тщетно, а мертвец тем временем схватил парня за одежду и притянул к себе. Склонился жадно и пасть открыл. Паренек не успел закричать, а только захрипел, и кровь картинно полетела в стороны, брызгами украшая стены. «Вы чего?» — я уже шагнул вперед, когда красавчик схватил меня за плечо, а здоровяк встал напротив, и девчонка направила ствол не на врага, на меня. «Вы чего?» — твердил я беспомощно, пока мертвец расправлялся с еще живым парнем, а потом вытащил его на улицу. Мгновенно, хлоп, и никого нет, только дверь за собой вежливо прикрыл. Они смотрели на меня еще не меньше минуты, держали за плечо, держали на прицеле. «Ладно», — сказал я, — «отпусти. Но то, что вы сейчас сделали, это недопустимо. Это просто мерзко. Вы, как фашисты». Здоровяк фыркнул, девчонка тоже прыснула, как пьяная мышка, и пистолетом закрыла покрасневшее лицо, и тот, что держал меня за плечо, улыбнулся. «Фашисты, блин, ты прям как мой прадедушка, мыслишь. Тебе лет сколько?» Я лихорадочно соображал, насколько юным выглядит мой аватар. Не сильно я по зеркалам смотрелся в последнее время. «А если внешний вид меняется при каждом возрождении?» «Лет 20», — сказал здоровяк. «Студент, типа того. А бабки откуда на премиум? Родители дали?» Я неопределенно пожал плечами и подумал, что легенду мы с руководством не согласовывали. «Ты тоже заметил?» — спросил его тот, кого я определила главным, тот самый с длинной черной челкой. У него на лице написано «Мажор», а то, что это премиум, и так ясно. «Мучайся теперь с ним». «Ну вот», — расстроилась девчонка и подошла ближе, рассматривая меня, как неодушевленное существо. «И за что нам это?» «Потому что мы лучшие», — сказал здоровяк. «Верно, мама Изя?» Я не ошибся. Он хоть и был старше и шире в плечах, смотрел на челку с почтением, почти обожая. Я так на свою дочку смотрел, пока она говорить не научилась. «Мы поговорим с ним позже. Ты», — он посмотрел на меня, — «стой здесь и не кричи. Убежать тоже не пытайся, на улице скоро будет полно мертвецов. Идем, Грут, раскатаем этих уродов. Алиса, побудь с нашим новым другом, пальба сейчас нам не нужна». Девчонка обиженно поджала губки и спрятала пистолет. В дверь уже вползал толстый мертвец и смотрел на меня. 36. «Все из-за тебя, мажор», — проговорила она сквозь зубы, пока мои новые знакомые медленно шли ко входу. Из двери заходили еще мертвецы и скалили морды. «Я тут при чем? Волк, перестраховывается. Вместо того, чтобы опыт зарабатывать, я тебя охраняю. Откуда ты взялся на мою голову, дурак? Вступай в команду. Вы действительно хотите вступить в команду «Волчья стая 666?» Я посмотрел в глаза девчонки и даже не стал задумываться, хочу или нет. Эта бешеная может на перерождение отправить из-за косого взгляда, знаю таких. Команда так команда, оружие тебе не выдам, пока волк не разрешит, мрачно сказала девушка. Не очень и хотелось. Тебе случайно не звездочка зовут? Девчонка фыркнула и отвернулась, наблюдая за дракой. Ей очень хотелось ввязаться в побоище, аж руки тряслись, но похоже тот, кого они называют волк, не любит, если его не слушают. Из ниоткуда у волка в руках появился самурайский меч, и он поманил толстого противника. Тот заурчал и бросился в атаку. Большой напарник волка даже оружие не доставал, просто скользнул вправо и подставил мертвецу ножку. Не сообразив перепрыгнуть или хотя бы остановиться, тот полетел вниз, вытянув руки вперед, и волк одним ловким ударом снес ему башку. Навык «Холодное режущее оружие» увеличен на 1. «Не поняла», — сказала звездочка, похоже, ей тоже что-то пришло по местному вайфаю. Тем временем здоровяк молотил второго пришельца, так что у того голова моталась на плечах, как воздушный шарик на ветру. «Мне», — скомандовал волк, — «не играйся», и здоровый схватил мертвеца за плечи и толкнул в сторону командира. Башка полетела с плеч. Навык «Холодное режущее оружие» увеличен на 2. И вот опять. «Это ты что ли?» Она смотрела на меня обвиняюще. «Я здесь при чем?» А драка продолжалась. Здоровый втянул в помещение еще одного мертвеца, в драных шортах ниже колена и с босыми ногами, отшвырнул к противоположной стене и свистнул. В дверь, вертя башкой, вошел еще один. Здоровяк ушел в сторону, свистнул меч и остался без башки. Навык «Холодное режущее оружие» увеличен на 3. Поздравляем! Навык «Холодное оружие» теперь 1-го уровня. Не забудьте подобрать плюшку. Это еще что значит? Круто! Прошипела девка, но я на нее не смотрел. Парни закрыли двери и, уже не боясь шуметь, добивали последнего врага, точнее издевались над ним. Бедный мертвец рычал и бросался в атаку, но бесполезно. Ребята поместили его в центре и толкали от одного к другому. Не давали укусить, не давали стоять, не давали лежать. То отскочит волк, то его здоровый друг врежет бедному мертвецу по челюсти, так что тот только вертится ужом и беспомощно рычит. Черт, мне реально стало его жалко, врага. Настолько беспомощным он выглядел. Они даже давали ему шанс, чуть ослабляли давление и со смехом уклонялись, убегали, когда мертвый хромоножка пытался догнать хоть кого-нибудь и вонзить зубки в теплую шейку. Победила молодость, и мертвая гонка продолжалась, пока не выскочило 2 новых сообщения. Навык «Гимнастика» увеличен на 1. Навык «Проворство» увеличен на 1. Звездочка посмотрела на меня и кивнула, довольная. «Ну спасибо». «За что?» «Не понял я». «А ты хорош», кивнула звездочка и отвернулась. Тем временем ее друзья добили последнего врага, и характеристики выросли еще немного, хотя я не делал ничего. Навык «Сила» увеличен на 3. «Держи», сказал волк, улыбаясь, когда подошел, оставив здоровяка обыскивать тела. «Держи нож, хороший, выкидуха, а то ты совсем безоружный. Бей в горло, под подбородком, с одного удара уходит. Главное, руку в пасть по ошибке не засунь, откусит». Получен откидной нож, 18 из 18. «Волк, этот нож я хотел взять», подошел здоровый, он вообще-то в драке не участвовал. «Это наш лут, здесь и его доля, мы бы такой лут долго собирали. Что там прячешь? Показывай». Здоровяк вздохнул и поставил рюкзак, в который складывал собранные вещи. Поставил и тесемочки развязал. «Бери, что хочешь». Волк в рюкзаке сразу рыться начал, и звездочка тоже подошла полюбоваться. «Я, Грут», представился здоровяк и лапу протянул. «Ты не обижайся, пацан. Дело такое, лут ценный, каждый за себя. Но раз ты в команде, то волк прав и доля твоя. Мне ничего не нужно», сказал я и выслушал порцию смеха. Волк отсмеялся и лапу протянул. «Ну ты даешь, пацан. Лут здесь, это основа выживания. Я даже не знаю, что такое лут. Шмотки что ли?» Опять удивил. «Словарь у тебя как в сборнике старых анекдотов или в рассказах пенсов. Ты где такого жаргона нахватался?» «Дедушку любил, ни разу не соврал я. Да и вообще люблю старое кино. Может, дадим тебе погоняло, дед? Кстати, как у тебя никнейм звучит?» «Мама Изя», сказал я и выслушал еще порцию идиотского смеха. Здоровому даже пришлось на пол присесть, ноги не держали. «Детский сад, Чего смешного-то, мне что нагибатель 3000 называться, все нормальные никни мы заняты были. Тебя самого как зовут? Волчара питерский, волк, удивился он, просто волк, удалось отхватить нормальный ник, а вот это сидит груд под березовик, мы зовем его просто груд. Я есть груд, пошутил я, понял, что им не смешно и сменил тему, а звездочка, то есть, это звездочка, они вытаращили глаза и смеялась потом только девчонка. Это Алиса, сказал волк, так мы ее называем, дедуля, полный ник не скажу. Сама скажет, если захочет, давай лут делить, а потом о деле поговорим. По итогу мне достались каша перловая с говядиной и овощами в вакуумной упаковке, кровоостанавливающий жгут, турникет и охотничий нож, 14 из 14. Делили честно, волк просто достал из кармана шестигранный кубик и катал его, определяя, кто что заберет. Нужно будет перенять эту систему, нравится, жаль, что у меня кубика нет. Пока они занимались дележкой, я сидел и не отсвечивал, просто старался понять, кто они и что из себя представляют, ну и стоит ли связываться с теми, кто способен отдать товарища на смерть. Самый простой, здоровяк, наверняка бывший военный или полицейский, тупое лицо и развитая мускулатура, простодушный, но не простой, пришел сюда развлекаться, силушкой мериться, заниматься насилием без страха перед законом. Этот может стать лучшим другом и надежным тылом, который прикроет своим телом, но и злейшим врагом может стать не менее быстро. Тогда будет выбор или ты, или он. Он будет как терминатор идти до конца. Лучше с таким дружить. Алиса истеричка. Злобная девица лет 20. Здесь ищет жениха или принца на белом коне. Скорее всего имеет виды на волка и поэтому пристроилась в эту команду. Больше вариантов, зачем в этой игре девка, у меня нет. А вот что это за волк такой? 37. Волка раскусить было труднее. Он явный лидер. Его слушают, на него смотрят. Но что у парня в голове, понять я пока не могу. Жестокий он или милосердный, расчетливый или импульсивный, храбрый или прикрывается за широкой спиной друга бойца. Сложный чувак, я не могу его раскусить. По крайней мере не жадный, добычу разделил поровну, а мне бонусом подарил синий школьный рюкзак. Держи, пацан, а то все по карманам не распихаешь. Хороший рюкзак, я с ним долго ходил, пока эту мать рюкзаков не добыл. Он немного гордясь показал свой, огромный туристический рюкзак марк Reading Infinity. Подобные были у всей троицы, разных цветов, форм, но размеры не чета моему. Рядом с ними я со своим синим рюкзачком смотрелся как школьник рядом с профессиональными военными. Не смущайся, засмеялся волк, все так начинали. Найдем тебе нормальное барахло, друг, я же ходил с этим и... Как видишь, еще живой. 21 день как с куста, без перерождения. Что ты на меня так смотришь? 21 день, так мало, волк, дай я ему врежу, достал уже своей тупостью. Парень вздохнул. Мальчик, ты где деньги на премиум взял? Ты же совсем нуб. И что, где надо, там и взял. Груд резко поднялся. Спокойно, прикрикнул волк, это нуб. И у него наверняка есть вопросы. У тебя есть вопросы, Ибрагим? Полно вопросом. И меня зовут Изя. Ну давай поговорим, мама Изя. Груд, принеси нам стулья, будь другом. Пока тот ходил по складу, мы молчали. Молчала даже девчонка и только искоса на шефа посматривала. Он спокойно чистил ногти лезвием ножа, я тупо смотрел на лямки рюкзака. Здоровяк вернулся тяжело сопя, дал всем по стулу и мне один швырнул чуть не в ноги. Присаживайся, нубера. Волк улыбнулся и, усевшись первый, подмигнул мне. Не обижайся на него. Он за команду порвет любого. Когда поймет, что ты часть команды, будет рвать из-за тебя. Мы сели в круг как банда анонимных алкоголиков. Алиска подхихикивала еле слышно и делала вид, что смущена. Громила обиженно смотрел в пол, а волк внимательно на меня. Вот теперь можно спрашивать. У нас есть время поговорить пару часов, пока не стемнело. Думай медленно, говори быстро. Слышал? Поддакнул груд, так как он. За базар нужно отвечать. Я уже не обращал внимания на этого психа, я лихорадочно думал, о чем спросить. Почему-то мне это казалось важным сейчас. Вы убили того игрока, точнее не оказали помощи. Почему? Он был тупой и бесполезный. Но это же нехорошо. Это грех. Это игра. Здесь никто не умирает навсегда. Подумаешь, ушел на перерождение. Может, мы даже еще встретимся на кривой улочке и он сможет отомстить. Но это ведь плохо так жить. Ты что-то путаешь. Это не жизнь, пацан. Это игра. Когда поймешь относиться ко всему вокруг, станет намного легче. Бери пример с Грута. Он вообще не парится. Как и ты. Как и я. И Алиса. Мы не переживаем и не ноем, мы играем, а тот, что погиб, он был плохой игрок, плохой командный игрок, все просто, но я видел, как его грызли, как текла кровь, как из шеи торчали разорванные мышцы. Волк фыркнул и полез в карман рубашки, достал маленькое походное зеркальце, совмещенное с расческой, и поправил прическу никуда не спеша. Коротко стриженный под колено грудь смотрел на него с уважением. «Не стоит верить всему, что ты видишь. Между нами в этом кластере здесь много иллюзий и обмана. Намного больше, чем на других. Многое здесь не то, чем кажется. Игрок, не игрок. Смерть — это не смерть. И даже пистолеты здесь не совсем настоящие. Но это совсем другая история. Не понял, я и правда не понял, и хотел, чтобы этот молодой хлыщ объяснил подробнее, что он имеет в виду. Но он уже потерял интерес к этому вопросу. Дальше. Есть еще вопросы, но... Смерть. Проехали. Я и так много сказал. Друг, поехали дальше. Если тебе, конечно, нужно что-то знать. Скоро здесь может быть опасно. Я подумал, что, наверное, позже включу батопедию и позволил ему уйти с темы. Почему я возродился здесь? Каждый раз в новом месте происходит возрождение. Будешь часто умирать, увидишь их все. Что не так? Но... Я задумался... Как правильно сформулировать, как объяснить то, что не могу понять толком сам, но почему здесь, на этом складе, а почему бы и нет, но обычно, жена, мать, дети, сюжет, задание про лекарство, ты хочешь понять, почему возродился среди игроков, точно, как с языка снял, он спрашивает о паровозе, вставил свои непонятные 5 кредитов здоровяк, объясни ему, волк, и сваливаем, не хочу встречаться с чистильщиками. Что за паровоз? Ты не знаешь, что такое паровоз? Волк всматривался в меня пристальнее, чем обычно. Что ты такое? Они опять захохотали только над им известной шуткой. Паровоз – это средство передвижения, то, что тянет за собой вагоны. Знаю, я, что такое паровоз. Просто объяснить не могу. Я устал, сказал волк, и хочется курить. Кто хочет ответить? Проще ему в морду дать. Я не умею объяснять, отказалась Алиса, спроси его за премиум. Ты, волк наклонился поближе, ты хоть знаешь, что ты премиум? Я уже жалел, что начал задавать, наверное, сильно глупые вопросы даже для новичка и не почитал эту гребаную батопедию. Теперь чувствую себя дураком. Знаю, говорю, но это не точно. Ха-ха-ха. Здоровяк встал и пошел к двери. Я должен подышать, успокоиться, чтобы его не обнулить. Дальше сами. Он тем не менее осторожно выглянул перед тем, как скрыться, и закрыл дверь за собой практически бесшумно. Мы не любим говорить, правда, Алиса, мы любим действовать, играть, экшон. Но тебе я уделю еще немного времени, только потому что ты мне понравился. Значит, меня не бросите, как того бедолагу, ляпнул я, не подумав, но студент не обиделся. Он мне тоже понравился. Я даже забывал иногда, что он просто малолетний игроман. Ты точно говоришь, как старый дед. Приклеится прозвище, не жалуйся. У меня уже рот от разговоров пересох. Алиса, дашь водички нам с дедушкой? Я выдержал и не вздрогнул. Он ведь не догадывается, не знает обо мне. Он ведь не из этих, и это не проверка. Ты включил паровоз, но не знаешь об этом. Волк игрался с ножом, и мне вдруг стало не по себе. Ты или что-то скрываешь от нас, и это плохо, или просто дурак, что тоже нехорошо. Мне совсем не улыбается паровозить такое тело. 38. Я первый раз, повторил я, откуда мне знать, что такое паровоз на местном языке? Я думал, это тот, кто делает чух-чух в мультиках. Для начала я тебе объясню, кто такой премиум игрок здесь. В умелых руках, премиум – это огромный личный буст. В неумелых – бесполезная трата кредиток. Понты для местных – легкая и бесполезная игра, как в твоем случае, только без обид. Ты играешь и ни черта не раздупляешь, что вокруг происходит. Ты входишь в игру и не знаешь, кто тебе оплатил премиум аккаунт. Ты или врешь, или туповат. Не люблю, когда обзывают, но и никогда не обманываю. Я так и не понял, что такое этот ваш знаменитый премиум. О, боже, волк, дай сигарету. Он, не глядя на нее, протянул пачку. На улицу пока не ходи. Покури там, в кабинете, только затушить не забудь. А то я тебя знаю. Если что, беги. Не учи мои 28 смертей, фыркнула девчонка и удалилась, на ходу подкуривая. А во, сказал я вдогонку, опытная. Не смотри, что мелкая. Грамотная девка. Премиумом тоже успела побегать и сама на него заработала, а не как некоторые. Ладно, если не рассказываешь, я больше спрашивать не буду. И вообще мне идти нужно. Садись, он махнул рукой, не нужно таким гордым быть, пацан. Куда ты ночью пойдешь? Держись своих, дольше проживешь. Рассказываю. Премиум игрок – это тот, кто оплатил премиум аккаунт. Он обладает рядом довольно серьезных преимуществ. Там все в батопедии расписано, но главное преимущество – это паровоз. При очередном возрождении ты должен был оставить заявку на паровоз, или кто-то это сделал за тебя, и игра катапультирует тебя прямо в команду профессионалов, которые тоже оставляли заявку. Он развел руками. «Привет, ни черта не понял, парни, можно попроще, дай мне только за его горло подержаться», прошипел здоровяк, но волк улыбался, его явно забавляла эта глупая ситуация. «Мы оставляли заявку на работу паровозами, именно поэтому нас посреди дня вдруг вырубило, будто сонным газом помещение залили. А когда мы проснулись, то рядом сидел ты, глупый, но симпатичный, и мы должны тебя паровозить. И что это значит? Да прокачивать тебя!» – заорал здоровяк, краснея от злости, таскать везде с собой. «Опыт двойной, лут двойной, как тебе, так и нам. А нам еще кредиты за работу. То есть так здесь зарабатывают? А как еще можно? Никак, грубая сила решает», – заорал здоровяк, так что девочка заглянула с дымящейся папиросой в зубах. «Грут, спокойнее, сейчас все мертвецы сбегутся, брат, не сбегутся, пока похоронная бригада не уйдет. Алиса, скройся, не дыми. Ну ты понял, пацан или нет? Кажется, Грут меня не взлюбил, но это ничего, мне с ним детей не крестить, буду держаться волка, буду с ним общаться, а этого по возможности избегать. Теперь все кристально ясно. Паровоз так паровоз, только не ясно, чего вы злые такие, раз подписались на это добровольно. Дело в том, что ты появился, когда тебя не ждали. Мы уже и забыли про эту акцию, а тут вдруг раз и спать отправились посреди дня. Ты нам все планы на день разрушил. Может, ну его? Попросил Грут, на черта он там? Есть и другие способы. Мы уже и так неплохо вооружились, без него, а с ним будет еще лучше. Элитник в команде, это отличный буст. Кто в своем уме отказываться будет? Ты дурак, Грут, и голову не опускай. Можешь ляпнуть глупость, умей отвечать за свои слова. Парня мы оденем, обуем, прокачаем, весь сервис, любые пожелания. Любые, любые, перебил его я, совсем любые. На Алиску не смотри, даже не думай. Она не по этим делам, а будешь настаивать, улетишь на перерождение. Грут не даст соврать. Да, Грут, здоровяк отвернулся и буркнул что-то. Так чего ты хотел? Поинтересовался волк. Я уже рассказывал, как меня кинули. Волк, прервал меня Грут и вскочил, оглядываясь на выход. Ты слышишь? Игрок прислушался и только кивнул. Отвернись. Что? Спросил я. Отвернись, не смотри на выход. Быстро. Я развернулся вместе со стулом. Изменившийся голос парня меня даже напугал. Я слышал, как они подвинули свои стулья и сели рядом. Лишь бы Алиска не сглупила. Надеюсь, она тоже их слышит. Предупредить? Сиди. Сейчас каждый сам за себя. Мы сидели втроем, как воробышки на жердочке, а потом я услышал странный звук. Что-то гудело там во дворе, как огромный трансформатор, как черный улей пчел, жутко и в отличие от желтых одноразовых кусальщиков безжизненно. Мне стало не по себе, можно сказать, прочувствовал атмосферу, но спросить не побоялся, в конце концов это всего лишь детская игра. Какого черта? Что это? Прошептал я, и тяжелая рука легла на плечо. «Помолчи, похоронная бригада», — ответил волк осторожно, — «молчи и не смотри на них». Дверь заскрипела, открываясь, и у меня сердце заболело, как будто приступ сейчас с ног собьет. Шуршание входило в помещение. Шуршание, шипение, осторожное дыхание и легкие шаги. Я схватился за рукоятку ножа и осторожно открыл его. Как только они оторвут от моего плеча здоровяка вместе с рукой, развернусь и буду сопротивляться. Эта шуршащая хрень не пролезет в мозг через уши. Шуршание приближалось, и сквозняк прошелся по плечам, вызывая дрожь. Рука на моем плече сжалась сильнее. Я слышал шаги девчонки справа, я слышал, как она шла к двери, и нужно было предупредить ее, но я не мог открыть рот. Хотел вскочить и побежать к двери, ворваться к ней и запереться вместе с ней. Может, она напугается, может, ударит меня ножом или выстрелит, но останется жива. Нужно только покрепче запереть дверь и сидеть тихо, пока неведомая дергает за ручку, пытаясь войти. Но я не смог. Ноги ослабли и не слушались приказов напуганного мозга. Я не смог даже повести плечом, сбрасывая руку, которая ломала кости, кривился от боли, молча и замедленно, как в немом кино. Шаги за дверью затихли, и мы ждали, когда девочка распахнет ее с криком: «Ну что вы уже наговорились с этим занудой?» А потом она охнет и закричит, хлопнет дверью, повернет ручку с той стороны и с шумом потащит кресло, чтобы оттянуть время встречи с теми, кто издает эти ужасные звуки. Но оно ушло. Шипение начало отдаляться, как волны на пляже во время отлива, становилось все тише, закрылась входная дверь и давление на плече ослабло. «Ничего себе», — сказал я и выдохнул. Здоровяк отпустил меня и шумно, не стесняясь, встал, отшвырнув стул. «Алиска, Алиска, выходи. Ты как, жива? Полные штаны», — призналась она, выскакивая ему в объятия. В каждой руке девчонка держала по пистолету, а на голову натянула смешной шлем в цветах американского флага. «Я думала, этот Нубера вас сдаст». «Не», — волк похлопал меня пятерней по плечу, которая еще болела. На его пальцах я заметил кастет. «Дед молодец, настоящий командный игрок. На ходу соображает, быстро действует, выполняет строго то, что ему сказали. Он мне нравится». 39. И что это было? Я ходил, меряя шагами помещение, никак не мог успокоиться, что это было и почему это нельзя убить. Волк только посмеивался, глядя на меня. Здоровый ушел курить, сменив Алиску, а она копалась в своем рюкзаке, как ни в чем не бывало, только меня так проняло. «Да не переживай ты так, парень. Первый раз все пугаются, это ничего, потом привыкаешь. Знаешь, как я первый раз чистильщика увидел? В булочную забрался, а там кофемашина рабочая нашлась и подогреватель булочек. Я окна занавесил, кофе сделал, круассан разогрел и приготовился кайфовать, когда чудак, который там жил, проснулся. Я ведь сразу и не понял, почему в кафе все окна досками забиты и ловушки кругами проволокой двери обвязаны. Это теперь я понимаю, что это значит, место занято, а тогда чужие продукты нашел, довольный, как слон. Так с улыбкой на лице удар по голове и получил, чуть чужой хавкой не подавился. Игрок злой был, как собака. Уже 10 дней продержался и собирался еще столько же прожить на этих харчах, а тут я. Вот и вырубил, но не рассчитал, что башка у меня крепкая оказалась, весь в отца. Короче, я в себя пришел помаленьку, и пока он котлеты жарил и напевал счастливый, я кухонный нож добыл и убил его, зарезал, нет, угрожая ему ножом, заставил двери открыть и отпустить меня. Он в принципе и не был против. Чувак просто хотел поесть на халяву и побольше. Спрашивается, чего люди здесь ищут? Да каждый свое. Кто-то адреналин, кто-то насилие и власть, кто-то приключений. А вы? А мы играем и деньги зарабатываем. Не хочешь знать, чем все закончилось? Ты вернулся уже с ружьем и отжал кафешку, а потом продавал круассаны игрокам? Волк кивнул и на Алису посмотрел. Слыхала? А я не додумался. Схема же. Ага, подтвердила девчонка, он мне нравится. Ребята, прервал я хвалебные возлияния, а не опасно здесь сидеть? Я слышал, что в этой игре на месте не сидят. Ну хоть что-то ты знаешь. Мы уже уходим. Ждали, пока чистильщики уйдут, чтобы не нарваться. А зачем они приходят? Ты так и не понял? Вспомни, кого зомби с собой забрали, он ведь валялся у порога. А по-твоему, куда трупы деваются и как игроки возрождаются? Не понял, сказал я, да голос осечку дал. Понял ведь, не дурак. Чистильщики этим занимаются, только игроками. Забирают их и относят на место возрождения. И что же это? И тебя также перенесли на новое место и возродили. Почему мы, по-твоему, всей толпой уснули? Чтобы не видеть, как кукушка подкидывает яйцо. И что это значит возродили? Как это вообще? Волк лениво пожал плечами. А кто их знает? Новые технологии. В правилах пишут, что все эти смерти – только иллюзии. Никто никого здесь убить не может, особенно игрок игрока. Но и сильно стараться запрещено, типа ногу отрезать или головы рубить. Если будешь заниматься извращениями, чистильщики за тобой придут. Понял? Никакого боди-хоррора. Не нравится — лучше застрели врага или с пятого этажа сбрось. Но не нужно его резать на кусочки. Такого возрождения система может не осилить. Прецеденты были. Я слышала о маньяке. Алиса отвлеклась от своего рюкзака и села рядом. Сама не видела, но девки рассказывали, появился тогда один ролеплейщик. В книжном магазине на антресолях уникальную шляпу нашел, коллекцию элитных кухонных ножей у кого-то отжал и очки, которые в темноте позволяли видеть как днем. Ну вот он и устроил охоту в мертвом городе на девочек-игроков. Днем жил и играл, как все, но девчонок выслеживал, узнавал, где у ковалешки, знакомился и прочее. А ночью приходил за ними. И дальше она рассказывать не хочет, вступился волк за побледневшую девочку. Доигрался этот мудила до того, что за ним чистильщики пришли. Правда, никто из тех, кто свидетелем был, рассказать уже не сможет, потому что не играют больше, по неизвестным причинам. Говорят, что так бахнуло, на все кластеры было слышно, а маньяк больше не возвращался в игру. Теперь я понимаю, почему люди сюда идут. Интересно тут у вас, песочница, согласился волк, каждый лепит что захочет, в меру испорченности. Да и маньяк бы до сих побегал, если бы только ботов трогал. Что, он внимательно изучал меня, из курилки уже возвращался здоровяк и девчонка как-то присматривалась. Я сидел с каменным лицом, нет, так просто меня не поймать, ребятки. Что еще за боты? Да есть тут такие куклы, которые под игроков мимикрируют. Как хочешь так и назови, роботы, андроиды, боты. Они, как мы поняли, призваны затыкать дыры, когда недостаточно игроков, чтобы пустого мира не было, и им запрещают признаваться в том, что они боты. Ты ведь не бот? Нет, да и не признался бы, даже если бот. У вас это как правило бойцовского клуба, никогда не говори о бойцовском клубе. А во, удивился я, а парень разбирается в классике. Не бот он, проревел Грут и так хлопнул меня по спине, что чуть челюсть не вылетела, он слишком тупой для робота, об игре не знает ни черта. Может, он бракованный, предположила Алиска и подмигнула мне, кровь у тебя красная, давай проверим. Я напрягся, а они смеются, гады. Расслабься, Нубера, видим мы, что ты наш, и у ботов кровь тоже красная, не отличишь их от людей. А вы, а мы их не любим, уточнил я на всякий случай. Не то чтобы не любим, отвечал как всегда главный парень, но и никому не хочется иметь шпиона или ходячую трансляцию в главный офис рядом. А многим просто жутко понимать, что существо, которое прикрывает тебе спину, оказывается бесполым, безжизненным и только делает вид, что хочет дружить, а на самом деле отсылает отчеты, рапорты и прочую фигню, из-за которой тебя могут оштрафовать, выкинуть, обнулить или игру переделать так, что ты больше не захочешь сюда заходить. Собирают статистику, понял я, аналитики. Ясно, но ведь это для нашей же пользы, игра становится лучше. А ты чего так заступаешься? Грут сел на корточки и обнял меня за плечи, всматриваясь в глаза. Ты точно не бот? Ненавижу ботов. Отстань от парня. Конец истории, погнали. Забыл рассказать про маньяка. Он ведь убивал только ботов. Всегда только искусственных девушек, как-то умел их вычислять. Говорят, что дело в очках, но последний раз он ошибся и принялся разделывать настоящую девушку. И тогда пришли могильщики. 40. Когда он сказал «могильщики», клянусь, будто музыка заиграла вокруг, но никто и внимания не обратил. Они просто замолчали и думали каждый о своем, а я слышал эти чертовы перезвоны гробовых колокольчиков. «Могильщики?» «Именно. Психопат перешел дозволенные границы. Ботов разделывать можно, а живых людей нет, естественно. Боты – это же куклы. Кому они нужны? А над людьми издеваться можно, весь бизнес потерять. Ничего личного, просто бизнес. Именно, пацан. После этого маньяка не видели. Наверное, заблокировали его аккаунт навеки, и играет он теперь только в карманный бильярд в лучшем случае. А может, и сидит в тюряге, играет совсем в другие игры с другими девочками. Ты чего так побелел, пацан? Я рукой махнул. Пацан, так пацан, не мы такие, жизнь такая. Чего? Поднялся Грут. Да ничего. Похоже, все ясно. Теперь только про премиум осталось выяснить. Ты можешь мне объяснить четко и по полочкам, без отступления к черным людям и маньякам, что за преимущество я получил? Волк стал загибать пальцы. Из того, что помню, в два раза увеличенный опыт, быстрый рост характеристик. Ты находишь в два раза больше шмота при обыске локации, также в карманах зомбаков. Вещи во время премиум подписки также уровнем выше. Тебе понравится, поверь. Интересно. Интересно ему. Фыркнул Грут. Мажор, не мешай, сказала Алиса. Волк, продолжай, интересно же. Книги по увеличению навыка читаются 4 часа, для эффекта. На этот раз нужно будет 2, и эффект будет сильнее. И ты можешь сканировать уже прочтенные книги, а мы нет. Наверное, хорошо. При просмотре ящика ты тоже будешь получать в 2 раза больше опыта. Практически все, что делаешь и получаешь в игре, умножай на 2. И оргазм? Удивилась Алиса. Да, и штуку ему увеличили, буркнул Грут и резко поднялся, давай проверим. Я уже вскочил, оттолкнул стул и под общий хохот выхватил нож и водил им, наверное, с диким видом. Эй, мама, не бойся, он пошутил, никто не будет тебя обижать и тем более смотреть на твои причиндалы. Грут, фу, таким быть, извиняйся, бегом, пока премиум беды не наделал. Ну извини, буркнул тот, наклонился, поднял стульчик и на место поставил. Садись, пожалуйста, друг. «О», — сказал волк, — «ну так что, сядешь?» «Сесть всегда успею», — ответил я и спрятал нож. «А вам какой от меня толк? Повтори-ка еще разок». «Ну ты занудный, как мой дед», — буркнул Грут и вернулся на место. «Мы тоже получаем увеличенный опыт, когда играем в команде с премиумом. Не в два раза, но все же. Плюс денежная награда за паровоз. Плюс твой лут, наш лут. Заиметь в команду премиума это очень выгодно, а паровозить его еще лучше. Только ты не зазнавайся, малый», — буркнул здоровяк, — «мы от тебя не зависим, как и ты от нас», — кивнул волк. «Молодец, Грут», — четко подметил. «Демократия и свобода выбора. Хочешь, можешь отказаться в любой момент, выживай и качайся сам. Тогда мы штраф не получим за отказ. Ну зачем отказываться? Я не против. Когда начнем?» Музыка не прекращалась, и слышал ее не только я. Когда мы собирались, сначала замер самый хитрый волк. Все это слышат, где-то на улице выло существо. Огромное существо, выше дома существо. Очень грустное и одновременно злое существо. Грут положил лапу на рюкзак и слушал. Алиса проверяла карманы со скучающим видом. «Ивент начинается», — сказал волк. «Посторонние звуки, которые не вяжутся с окружающим миром, это всегда начало ивента, запомни. Первый урок от нашей команды, как звуки цыганской свадьбы». «Точно. Хорошо, мы их покрошили недавно, правда, Грут?» Плач Годзиллы прекратился и только играла в ушах тревожная мелодия. «Если хочешь в сортир перед броском, сходи. Грут сейчас подгонит нашу машину и погнали к нашей Лёшке качаться». «Ладно», — сказал я, — «действительно нужно было отойти на время». «Рюкзак», — сказал волк, — «он смотрел на меня, оставь, зачем тебе?» «Не прокатило». Я улыбнулся и, не вынимая рук из карманов, пошел туда, где бегали курить бывшие напарники. Мне не хотелось в отхожее место, что-то происходило с запястьем. Очень больно, совсем не по-игровому. Когда я открыл дверь, пикнул быка на запястье, одновременно у всех. «Пик-пик-пик-пик. Объявление об ивенте», — сказал волк. «Ну поглядим, что там». Я нырнул в коридор и закрыл за собой дверь, только потом вытащил правую руку из кармана. Левая рука слушаться не хотела. Правая посерела и раскалываясь, разрезаемая болью изнутри. Раскалывается, разрезаемая разрывами ракочущие и ревущие раны. Голова закружилась и меня понесло в стену. Пришлось выставить руку, чтобы не грохнуться. «Где чертова параша?» Браслет мигал, призывая прочитать розовую СМС-ку. «Как же больно ракочут разрывы ран внутри. Вот и дверь с нарисованным человечком. Это не тот мудак, что появляется иногда и тыкает мне. Это просто мальчик писает в унитаз». Я споткнулся и чуть не упал. Такое ощущение, что одна нога стала короче другой, правая длиннее левая, и вместо пота из желез сочится соль. Нос дернулся и провернулся вокруг своей оси, увеличиваясь. Я распахнул дверь туалета и рухнул внутрь. Закрывать уже сил не было. Мышцы тянуло, голова гудела, кровь закипала внутри, накаляя вены. Я попытался подняться, упираясь руками в грязный кафель, но руки ослабли и разъезжались вместо того, чтобы удерживать вес. На пальцах и между ними проросли черные мерзкие волосы. Из подмышек тоже тянулись нестриженные клочья, а изо рта текла слюна. БК стал таким тяжелым, что прижал руку к земле, а пальцы обступили мокрые окурки, как солдаты брошенный танк. Неужели это то, о чем я думаю? Но мне не хочется человечины. Меня никто не кусал. Как так, что я еще не знаю об этой дурацкой игре? Клянусь всем богам, что если все обойдется, то возьмусь читать Батопедию. Но это не точно. По коридору уже бежала помощь. Мои напарники, мои новые друзья, они мне помогут. Волк, ты настоящий благородный волчара, вожак стаи. Я в беде, друг. Он действительно вошел первым с пистолетом в руках. За ним виднелся здоровяк и выглядывала девчонка. Моя команда. Что-то мне плохо. Волк вдруг направил пистолет в мою сторону. Грут вошел в помещение и смешно открыл рот. Меня вдруг вывернуло так, будто дьявол лез наружу из прокаженного. «Вот как», — сказал волк. «Ну привет, мразь. Бригада», — прохрипел я и протянул руку, закрываясь или моля о помощи. «Сам не знаю, мы всегда вместе. Забыл, как дальше. И отвечать за все будем вместе», — дополнил волк. «Да ни хрена, бот». Грохнул выстрел и диалог прервался, как и моя жизнь. Часть третья. Охота на мразь. Вы умерли. Что это было вообще? Получено плюс 30 реп 3 за развлечение игроков. Получено 100 реп за быстрый проигрыш. Итого у вас 10 реп. Теперь я вообще ничего не понял. Вечный молочный экран смерти перед глазами начал рассеиваться, открывая комнату, стол, стула и нарисованного человечка в широкополой шляпе за столом. У стола ведро, из которого свисает тряпка и провода. На столе инструменты, и человечек лениво постукивает пальцами по столешнице. Медленно он поворачивается и печально смотрит в мою сторону. «Ты разочаровал меня, дед». Я слышу знакомые интонации, но не пойму, кого он мне напоминает. Кого-то противного и тупого из прошлой жизни. «Знаешь, я передумал тебе выкать, дед. Седина ничего не решает в игре. Здесь решают скиллы. Я хочу сказать, что обязательно ознакомлюсь с этой чертовой батопедией, но у меня нет рта и я не могу говорить. Даже красиво мычать не получилось. Мне не хочется с тобой общаться сегодня», — махнул рукой нарисованный и закурил, достав папиросу из портсигара. «Ты веришь в Бога, дед?» «Знаю, что нет, но вдруг где-то глубоко внутри ты надеешься на небеса или вторую жизнь. Не будет ничего, старый. Это твоя последняя ступень перед небытием. Дальше ничего нет», — повысил он голос. «Упустишь последний шанс и адью, на вечный покой. Может, ты отжил свое и больше ничего не тебе нужно, но тогда зачем было серьезными людям лапшу вешать? Зачем было приходить к нам, соглашаться на эту работу и не работать?» Он выпустил дымное колечко и молча смотрел, пока оно не развалилось на серые частицы. «Короче, расклад такой. Я, как твой куратор, должен приносить плохие вести. Тобой недовольны. Система проанализировала твою игру и вывела отрицательный балл по репе. Естественно, отчет отправился куда надо, минуя меня. Но потом ко мне вернулся волосатый кулак начальства, и теперь я оштрафован, а ты на грани увольнения. Вот так, ты ведь знаешь, что значит увольнение для тебя». Он ждал, но я не мог ничего сказать в ответ. «Это значит все, мы тебя отпускаем. Вали на все четыре стороны, старческая душа, найдутся желающие. Только ты их уже не увидишь. Вот, что значит увольнение из игры. Черная дыра для тебя. И знаешь, я даже буду скучать. Таких упертых стариков я еще не видел. За три дня игры даже не почитать хотя бы одну маленькую инструкцию. Это как вообще?» Он вздохнул и затушил сигарету о стол. Дым тонкой струйкой потянулся к потолку. «Ладно, раз уж ты все равно молчишь, ничего не спрашиваешь и в батопедию не смотришь, я расскажу сам. В мертвом городе начинается ивент «Охота на мразь», а у тебя начинается испытательный срок. Теперь ты не фальшивый игрок, теперь ты мразь и бот, и советую отыгрывать свою роль как можно лучше. Мы будем тестировать батарепутацию на тебе, и чем меньше она в итоге окажется, тем больше у тебя шансов превратиться в облачко. Вот так, а за сим откланиваюсь. Надеюсь, до встречи». Загрузка сознания завершена. Входим в игру. Мертвый город. До появления в кластере 5, 4, 3, 2, 1. Местное время 04:00. Первый день ивента. Вы принимаете участие в ивенте «Охота на мразь». Добро пожаловать в игру, мразь. Удачной охоты. Желаешь посмотреть батопедию? Как же вы достали. Показывай. Батопедия. Раздел «Ивенты». Вкладки. Общее описание ивента. Кто такой мразь и почему его хотят убить? Роль бота в ивенте. Начальные характеристики бота. Бонусные вещи. Система репутации. Надписи зависли на экране, подмигивая. Выбери меня. Ну ладно, давай общее описание. Название — «Охота на мразь». Цель игрока – найти и уничтожить мразь. Задача мрази – выжить и убить как можно больше игроков. Легенда. В мертвом городе даже люди с мертвыми душами. Кто страшнее, зомби или человек с мертвым сердцем? Когда на улицах царит ужас и анархия, выжить способны только беспринципные мрази. А если они еще и любят убивать, то живые позавидуют мертвым. Он был маньяком, когда это еще не стало модным. Он убивал еще, когда это было запрещено законом. Теперь у него развязаны руки и заточены ножи. Он, мразь, и он вышел на охоту. Но люди не стали идти как овцы на заклание и решились противостоять не только зомби, но и жестокому маньяку. Кто сильнее и хитрее, решит ивент. Мразь против игроков. Игроки против мрази. Зомби против всех. Не очень удобно читать столько текста, не листая страницы, но я справился. Мир вокруг не появлялся, пока я сидел в батопедии, и я решил не спешить. В конце концов, мне столько раз тыкали этой батопедией в лицо, что можно один раз посидеть так, чтобы больше не появляться ни разу. Что там у нас дальше? Кто такой мразь и почему его хотят убить, я понял. Пропустим. Или нет, загляну на всякий случай. Кто такой мразь и почему его хотят убить? Мразь — это тот, за кем охотятся игроки, стремясь взять в плен или уничтожить. Он кровавый маньяк по сути, но охота не была бы такой яростной, если бы игроки не получали свои призы. Список призов. 1. Убийство мрази плюс 300 кредитов и увеличение характеристик. 2. Убийство мрази в составе группы плюс 600 кредитов на группу и увеличение характеристик каждому. 3. Если жертва выжила после нападения или плена у мрази плюс 400 кредитов и увеличение характеристик. 4. Отвести мразь в полицейский участок плюс 600 кредитов каждому, но после этого мразь будет охотиться на поймавших его с удвоенной силой. 5. Казнить мразь прилюдно плюс 300 кредитов. За оригинальность и особую жестокость казни плюс 500 кредитов. Ни хрена себе списочек. Я даже холодок почувствовал в своих несуществующих ребрах. Особенно 5-й пункт мне не понравился. Это еще что за пытки. И доплачивают за них хорошо. Пункта отказаться нет. Поймать бы этого рисованного и со всей его игровой конторой утопить в болоте, как щенков. Жаль, что я староват для таких акций. Спокойствие. Давай успокоимся. Давай подышим, чтобы давление не подскочило, вот же уроды. Охоту на дедушку решили устроить. Работаю я им плохо. Спокойнее. У них власть. Они сильнее, и сейчас я ничего не могу поделать с этими наглыми программистами. Сейчас я прогнусь под них. Поиграю по правилам. А потом будет видно, что там дальше. Роль бота в ивенте. Твоя роль – отыгрывать мразь. Твоя роль – убивать. Твоя роль – выживать. Днем спать, а ночью выходить на охоту. Чем больше жертв, тем больше репутации. Чем больше страха, тем больше кредитов. Пусть игроки дрожат, когда слышат твое имя. 42. Ладно, посмотрим, что дальше. Все интереснее и интереснее узнавать, что надумали эти дураки. Эй, стена, расскажи про навыки. Очень меня заинтересовал этот момент. Начальные характеристики бота. Здравствуй, игрок. На этот раз ты не просто подставная фигура и копия игрока. Сейчас ты Арлекино, призванный развлекать и пугать одновременно. Кровавый Арлекино в черно-красном колпаке и кровью сочащийся из широких рукавов. На тебе лежит особое задание – проведение ивента. Ты – ведущий, а не ведомый. Ты режиссер, актер и даже сценарист. Ты ночной Ургаш, тот самый знаменитый ведущий, наш Ургаш. Поэтому и сетка навыков у тебя будет своя, улучшенная. Новая система навыков, специально созданная под мразь. Пассивные. Сила – 40. Гимнастика – 50. Активные. Выживание. Рыболовство – 0. Охота – 20. Собирательство – 0. Ловкость. Скорость бега – 50. Легкий шаг – 40. Скрытность – 100. Проворство – 40. Оружейные навыки. Точность – 0. Перезарядка – 0. Холодное оружие. Режущие – 70. Дробящие – 10. Топоры – 50. Копья – 60. Прочность оружия – 80. Крафтинг. Строительство – 0. Кулинария – 10. Фермерство – 0. Первая помощь – 50. Электрика – 0. Металлургия – 0. Специальные навыки. Хождение по снам – 20. Переселение в другое тело – 20. Определение девственности на расстоянии – 40. Возрождение – 50. Удача – 40. Страшный смех – 60. Мимикрия – 50. Жалость – 60. Карта с жертвами в реальном времени – 10. С этим набором навыков ты будешь непобедим. Интересно, но как это все работает? И мне все еще не хочется работать маньяком. Что там у нас дальше в меню? Давай дальше. Запускай следующее подменю. Бонусные вещи. После входа в игру ты получишь стартовый набор Lollipop. Когда появишься в игре, просто осмотрись по сторонам, и плюшки будут ждать тебя. Набор злодея предлагает на выбор сет Джеффри или Андрей. Пораскинь мозгами. Шутка. Сет Андрей. 1. Широкополая поношенная серая шляпа, плюс 30 к скрытности. 2. Треснувшие очки, плюс инфракрасное зрение, плюс взгляд сквозь стены. 3. Дипломат плюс набор маньяка плюс бесконечный инвентарь. 4. Серый плащ плюс 30 к скорости бега, и плюс за ношение всего сета отличные бонусы. Скорость бега плюс 60, скрытность плюс 10, режущие плюс 30, прочность оружия плюс 50, кулинария плюс 30, первая помощь плюс 20. Экран закончился, если бы я мог, то протер бы уставшие глаза. Не зря я не хотел все это читать, скукота. На лету разбираться намного интереснее, хоть и травмоопаснее. Цифры, цифры, цифры. Цифры, нудные инструкции, это не для меня. Еще один пункт остался, и хватит на сегодня. Давай, что там у тебя, показывай. Система репутации. Приветствую, игрок. Теперь ты официально на время ивента являешься ботом. Ты, бот. Тебе отведена главная роль в нашем ивенте, и ты должен ее придерживаться. От этого зависит твое будущее в нашем дружном молодом коллективе. Каждое действие оценивается. Каждая реакция засчитывается плюс или минус. Плюс или минус. За хорошие действия – Любые ролевые взаимодействия с игроками ты получаешь очки репутации. За действия, не соответствующие роли, ты получаешь штрафы к репутации.